и за твою, как там это называют, смешанную семью». «За мою что?» — я все еще смеялся. «За твою смешанную семью. Ну, ты сам знаешь, за смешанную семью». «Что такое смешанная семья?» «Сам знаешь. Что-то вроде Брэди Банч. Когда мужчина и женщина соединяют свои прежние семьи, чтобы создать новую семью. Ты ведь меня понимаешь, Гарри? Когда мужчина живет не со своими детьми, а женщина становится матерью детям, которых не рожала. Смешанная семья. Вроде Брэди Банч. И ты, Гарри, ты и Брэди Банч. Чтобы все у тебя было хорошо». Он притянул меня поближе к себе. «Молодец, приятель. Давай присядем на минуту». Мы нашли пустой столик в тихом уголке, и Эймон тут же вытащил из кармана пиджака, на котором все еще красовалась помятая гвоздика, маленький полиэтиленовый пакетик. Это было что-то новенькое. Когда я с ним познакомился, он не употреблял ничего крепче банки Гиннеса и чипсов со вкусом бекона. Я осторожно оглядывался, пока Эймон отсыпал белый порошок на краешек открытки со свадебным приглашением и разделял белую полоску на отрезки при помощи кредитки American Express. «Господи, Эймон, только не здесь! Нельзя же принимать эту дрянь на глазах у детей! Пройди, по крайней мере, в туалет. Здесь не время и не место». И тут я выдал одну из коронных фраз моего отца, будто это он сейчас заговорил моими устами. «Во всем нужно соблюдать меру, Эйман». Он усмехнулся и принялся скручивать 10-фунтовую купюру. «Меру? Сколько тебе сейчас? 33? 32? Ты уже женишься во второй раз. У тебя уже есть сын, который с тобой не живет, и падчерица, которая живет. Так что не учи меня соблюдать меру, Гарри. Ты сам меры не знаешь». «Но вокруг дети. И моя мать, и моя тетушка Этель». «Вот как раз твоя тетушка Этель меньше всего будет возражать, Гарри», — проговорил он, умело втягивая носом, как пылесосом, полоски белого порошка. «Именно она продала мне это». Он протянул мне свернутую, слегка влажную десятку, но я отрицательно покачал головой, и он спрятал наркотик. «В любом случае, поздравляю тебя, приятель». «Спасибо». «Только на этот раз не испорти всего». «Что ты хочешь сказать?» «Не витай в облаках и держи своего петушка в штанах». «Ну, конечно. Это одна из традиционных венчальных клятв, да? Если не ошибаюсь, принятых в англиканской церкви. Я серьезно. Не дергайся, когда пройдет первый пыл. Не верь, что хорошо там, где нас нет, потому что это не так. Помни о том, что этот отросток пристегнут к тебе, а вовсе не наоборот. Мы увидели, что Сид направляется к нам через заполненный людьми зал. Она улыбалась, и мне казалось, что никогда еще она не выглядела такой красивой, как в тот момент. «И не забывай то, что ты чувствуешь сегодня», — сказал мне Эймон. «Ни за что. Я тебя знаю, потому что все мужчины одинаковы. Мы склонны забывать о том, что у нас в сердце». Но я уже больше не слушал его. Я подумал, что тот день, когда мне понадобится совет нанюхавшегося кокаина-комедианта, станет самым черным днем в моей жизни. Я поднялся и подошел к своей жене. «Ты выглядишь счастливым», — сказала она. «Я больше, чем счастлив». «Ух ты! Больше, чем счастлив. В таком случае надеюсь, что не разочарую тебя. Ты никогда не сможешь разочаровать меня, особенно если...